Проблема всемирного единства. Первая. Антропологическая школа. Следя за развитием науки о сказке, мы видим, что одной из основных проблем, занимавших ее в течение ряда десятилетий, была проблема сходства. Решение этой проблемы в конечном итоге сводится к двум. Сходство объявляется результатом когда-то имевшего место единства народов, или оно объясняется заимствованием. Первая школа дала одновременно учение о генезисе, вторая этой проблемы в основном не решала. Мифологическая школа оперировала материалом индоевропейских народов. Школа заимствований в ее ориенталистском варианте – материалом Азии, средиземноморских и тяготеющих к ним культур, в ее общекомпаративистском варианте – материалом всех азиатских и европейских культур. Мифологическая школа своими корнями в какой-то мере связана с лингвистикой, школа заимствований с литературоведением. В 70-х годах XIX века в Англии созревает новое решение вопроса, восходящее уже не к лингвистике и не к литературоведению, а к этнографии. В связи с английской заокеанской колонизацией народы, стоящие на ранних ступенях развития, становятся объектом не только экономической эксплуатации, но и научного изучения. В материалах многочисленных экспедиций, в записках ученых, путешественников, миссионеров, купцов накапливается огромный, фактически материал, достаточный для широких обобщений. Материалом исследования теперь служит культура народов всего земного шара. Сходство явлений культуры, в том числе у народов, никогда не состоявших ни в каком общении друг с другом, впервые наблюдаемое на данной стадии развития науки, уже не может объясняться заимствованием. Как некогда вовлечение в круг наблюдений не индоевропейских народов должно было привести к крушению мифологической теории, так расширение наблюдений в мировом масштабе подрывает теорию заимствования. Сходство фольклорных явлений теперь рассматривается как частный случай сходства этнографического порядка. Сходство фольклорных образований принципиально не отличается от сходства орудий производства, построек, утвари, одежды. Ни проединство, ни миграция его не объясняет. Оно коренится с точки зрения нового направления в законах человеческой психики, которые едины для всех народов. По этому последнему признаку, а также потому, что термину «этнография» в Англии соответствовал термин «антропология», вся школа получила название «антропологической». Уже из изложенного видно, что, собственно, фольклор не стоит в центре внимания этой школы. Но по ходу своих этнографических разысканий представители ее касаются и фольклора, и эти высказывания для нас чрезвычайно важны. Второе. Тейлор. Наиболее полным выразителем этих тенденций был Эдвард Тейлор. Годы жизни 1832-1917. Его важнейшими предшественниками в Германии были Вайц и Бастиан. Вайц впервые дал сводный этнографический труд, охватывающий все народы земного шара. Он же создал концепцию психологического единства. Вайц был философом-психологом, Бастиан – врачом, всецело посвятившим себя, однако, этнографии и объездившим весь земной шар. Труды Бастиана чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Один из его основных трудов – «Человек в истории» к обоснованию психологического мировоззрения. Учение Бастиана здесь не может быть рассмотрено, оно относится к истории этнографических учений. Необходимо только указать, что Бастиан занимался и первобытным фольклором. Ему принадлежит большой труд по мифологии полинезийцев. Говоря о предшественниках Тейлора, мы не утверждаем его зависимость от названных ученых. Идеи зарождаются, потому что они отвечают требованиям эпохи. Значение Тейлора для науки об истории человеческой культуры сравнимо со значением Дарвина в области биологических наук. Его учение – шаг в направлении к материалистическому пониманию исторического процесса. Здесь может быть затронута только незначительная часть его учения, имеющая отношение к фольклористике. Основные труды Тейлора – доисторический быт человечества и начало цивилизации, первобытная культура, антропология, введение к изучению человека и цивилизации – кроме того, Тейлором написано огромное количество небольших по объему трудов. Наиболее сильное влияние на развитие мировой науки, в том числе и русской, оказала первобытная культура. По Тейлору все народы проходят одинаковый путь развития. Народы современной Европы когда-то находились в том же состоянии первобытности, в каком ныне находятся дикари. Эта точка зрения чрезвычайно расширяет область сравнения. В круг сравнений вовлекаются культура и фольклор первобытных народов, которыми европейская фольклористика, в том числе и русская, совершенно пренебрегала. Этот фольклор представляет собой наиболее раннюю ступень его развития. Таким образом, не только расширяется круг сравнений, но впервые в их анализ вносятся, собственно, исторические перспективы. Современная культура, по Тейлору, содержит неосознанные, как бы мы сейчас сказали, переосмысленные остатки этой первобытной культуры. Тейлор вводит чрезвычайно плодотворное и важное понятие пережитков – «survivals», ранее переводилось как «переживание». Правда, и мифологическая школа утверждала, что сказка – остаток первобытного мифа. Но что представлял собой этот первобытный миф, было совершенно неизвестно, и его конструировали путем абстракций, причем конструировали неправильно, или принимали за первобытный миф такие стадиально поздние явления, как Ригведу, представляющую собой продукт уже жреческой культуры. Теперь первобытный человек предстал во всей конкретности. Он описан трудами многочисленных этнографических экспедиций. Первобытной мифологии в труде Тейлора посвящено несколько глав. Вся эта часть учения Тейлора наиболее для нас важная и плодотворная. Здесь впервые говорится о единстве исторического процесса. Этот процесс Тейлору представлялся эволюционным. Как эволюционистом был и Дарвин. Развитие идет от менее совершенного к более совершенному. Тейлор показывает это на развитии жилищ, от пещеры до современных построек, на развитии орудий производства от топора до современной фабрики. Этому процессу подчинены и духовная культура, язык, религия и фольклор, хотя, собственно, о фольклоре Тейлор говорит мало. Явления духовной и материальной культуры поставлены Тейлором не в обуславливающую связь, а в связь параллельную. Они объединены духовной деятельностью человека. Для Тейлора психика человека едина на всем протяжении ее развития, и именно ею определяется единство явлений культуры. Развитие этой психики Тейлор представляет себе так же, как развитие, идущее от простого к сложному. Психика первобытного человека соответствует психике ребенка. От психики человека современного она отличается только своей примитивностью. В этом мы не можем сейчас следовать за Тейлором. Сходство явлений культуры, в том числе и явлений фольклора, не определяется единством психики. Духовная культура для нас есть явление надстроечное, над явлениями материальной культуры. Тем не менее, для нас важно, что Тейлор впервые стал на путь изучения мышления первобытного человека. Изучение психики первобытного человека привело Тейлора к учению об анимизме, от латинского «анима» — «душа», «дух». Анимизм есть мировоззрение первобытного человека. Всей природе, всему окружающему миру первобытное мышление приписывает душу или некоторое духовное начало. Камни могут говорить, деревья кровоточить, когда их рубят, солнце может вступить в брак и так далее. Тейлор впервые устанавливает сущность религии уже не как веру, только в одушевленность солнца, светил, туч и так далее, а как признание наличия в мире некоего духовного начала. Это наблюдение, несомненно, сделано правильно, но самое явление анимизма сложнее, чем это кажется Тейлору. В его основных трудах, например, еще не нашло отражения открытое позже явление тотемизма, представляющее собой большую проблему. Это явление нашло отражение только в некоторых его статьях. Третье. Лэнг. Прямым продолжателем Тейлора был Эндрю Лэнг. Лэнг в большей степени интересовался фольклором, чем Тейлор, и его труды имеют для нас первостепенное значение. Его основные работы – «Обычай и миф», «Миф, обряд и религия», «Современная мифология», «Становление религии», «Магия и религия», «Социальные истоки», «Тайна тотема». Лэнг перевел на английский язык «Одиссею», издал на английском языке сказки Шарля Перро и сказки братьев Гримм и снабдил их предисловиями. Для британской энциклопедии он написал статью «Мифология», единственная его работа, переведенная на русский язык. Из этого перечня уже видно, что Лэнг в большей степени интересовался явлениями духовной культуры, чем материальной. Лэнгом сделан важный шаг вперед к материалистическому пониманию фольклора. он впервые привлекает для изучения фольклора и в особенности сказки явления социальной жизни. Социальная жизнь в больших работах Тейлора не была затронута почти вовсе. Социальная жизнь слагается из социальных институтов. Сходство фольклорных явлений сводится Лэнгом к сходству социальных институтов. Так мотив трех братьев, из которых младший наследует престол, сводится Лэнгом к институту минората, то есть право наследования младшим. Сюжет Амура и Психеи объясняется им некогда имевшимися брачными запретами и так далее. Не все объяснения Лэнга сейчас могут быть признаны правильными. Важен, однако, принципиально новый путь, открывающий возможность бросить свет на происхождение очень многих сказочных мотивов и сюжетов. Однако Лэнг все же не был материалистом. Объяснение сходства сказочных явлений сходством социальных институтов для многих мотивов принципиально правильно, но само сходство социальных институтов требует, в свою очередь, объяснения. И в том, как Лэнг объясняет это сходство, обнаруживается идеалистическая сущность его взглядов. Сходство это объясняется им единством человеческой психики. Одинаковая психология определяет одинаковые социальные отношения и институты, а ими уже определяется одинаковость сказочных сюжетов. Одностороннее изучение первобытных основ сказки приводит к непониманию современного состояния народного творчества. Если мифологи идеализировали народ, то Лэнг относится к нему презрительно и отрицает его творческую роль. Четвертое. Фрезер. Третьим крупнейшим представителем этого направления был Джеймс Джордж Фрезер. Годы жизни 1854-1941. Ко времени его выступления этнографический материал накопился в огромном, почти необозримом количестве. Фрезер стремится к полному овладению этим материалом, включая материал древневосточных и античной культур. Его труды – капитальные тома, представляющие собой неоценимую сокровищницу для всякого этнографа, историка культуры и фольклориста. Он продолжает линию своих предшественников, изучая фольклор и его связи с религиозными представлениями и социальными институтами. Его главный труд – «Золотая ветвь». Основной вопрос, которому он посвящен, это исследование одной из форм наследования власти, при которой наследник убивает своего предшественника. Некогда царь управлял не только людьми, но и природой. От него, по убеждению его подданных, зависели погода, урожай, размножение скота. Царь одновременно являлся жрецом. Он управлял природой при помощи не рациональных, а магических средств. Это дает Фрезеру повод к изучению сущности и форм магии вообще. Страницы, посвященные магии, принадлежат классическим достижениям европейской этнографии и фольклористики. По теории Фрезера, жреца убивали, когда его магическая сила начинала падать вследствие старости. Из изложенного видно, что Фрезер стоит на точке зрения религиозного происхождения власти. Этой точки зрения мы не разделяем, равно как и взгляда Фрезера на магию как дорелигиозную ступень развития человеческого сознания. Магия, религия и наука по Фрезеру представляют собой три ступени развития человеческой культуры. «Золотая ветвь» — основной труд Фрезера, сразу принесший ему мировую славу. Но и другие труды Фрезера имеют первостепенное значение для фольклориста и, в частности, для сказковеда. «Тотемизм» и «Экзогамия» содержат драгоценный материал для изучения истории брачных отношений, играющих большую роль в сказке. Вера в бессмертие и обоготворение мертвых, и страх смерти в первобытной религии важны для изучения сказок о потустороннем мире сказочного тридесятого царства. Фольклор в Ветхом Завете посвящен уже фольклору в собственном смысле слова. Здесь вскрывается фольклорное происхождение многих библейских сказаний, считавшихся священными в христианской религии, приводится огромный сравнительный материал к ним и дается объяснение их происхождения из более ранних форм человеческой культуры. Английская наука и по сегодняшний день развивается в русле, проложенном Тейлором. Это же направление характерно и для главнейших журналов, издававшихся английским фольклорным обществом. Folklore World, Folklore Journal, Folklore. Одним из главных деятелей этого общества был Гартланд, выпустивший капитальные исследования о Персее, в котором с этнографической точки зрения рассматривает сюжет о девушке, отданной на съедение змею и освобожденной героем. Пятое. Франция. Во Франции органом антропологической школы был журнал «Мелюзин», основанный историком религии Гедо. Крупнейшим этнографом-фольклористом был Леви Брюль, следовавший не столько за Тейлором, сколько за социологическим учением Дюркгейма. В противоположность Тейлору, исходившему из психологии индивидуума, Леви Брюль изучает коллективное мышление первобытных народов. Это мышление качественно отлично от мышления современного человека. Леви Брюль называет его «дологическим». Оно не причинно-следственное, а основано на законе сопричастности, партиципации, то есть мироощущении, при котором человек не отделяет своего «я» от окружающего его мира. Эта особенность первобытного мышления исследуется на языках, системах счисления, обрядах и так далее, и в особенности на мифах, которым посвящены книги, мыслительные функции в низших обществах и примитивное мышление. Обе частично вошли в сводный перевод «Сверхъестественное» в первобытном мышлении, 1922 год. Труды Леви Брюля имеют первостепенное значение для изучения сказки и ее генетической связи с первобытным мифом. Нельзя, однако, отождествлять социально-психологическую группу, из которой исходит Леви Брюль, с социальным коллективом, из которого исходим мы. Вырождение этнографического метода можно наблюдать на большом теоретическом труде Сентива, посвященном изучению сюжетов, имеющихся у Перо, сказки Перо и параллели к ним. Если так называемые мифологи толковали сказку, произвольно возводя ее к мифическим представлениям, то здесь столь же произвольно сказка возводится к различного рода обычаям, обрядам, поверьям и так далее. Так, 12 фей в сказке о спящей красавице толкуются как 12 месяцев года, а 13-е — как Новый год. Красная шапочка обозначает царицу Майя и так далее. При этом, однако, некоторые соответствия угаданы правильно. Так Сентив утверждает связь сказки о мальчике с пальчики с обрядом посвящения, не разрабатывая ее на конкретном материале. Шестое. Отклики в русской науке. Новое течение не нашло широкого резонанса в русской дореволюционной науке, шедшей в компаративистском русле. Единственным ученым, понявшим принципиальное значение нового течения, был Веселовский. Это не значит, что Веселовский подвергся непосредственному влиянию этой школы. К необходимости изучения первобытной культуры и развития социальных институтов он пришел самостоятельно, когда начал работать над исторической поэтикой. Развитие собственных взглядов должно было привести его к учению Тейлора и его преемников, но Веселовскому чужды элементы идеализма, характерные для учения тейлористов. Правда, на первой же странице поэтики сюжетов, говоря о психике и бытовых условиях на первых порах человеческого общежития, он декларирует: «Одномерность этой психики и этих условий объясняет одномерность их поэтического выражения у народностей, никогда не приходивших в соприкосновение друг с другом. Однако из дальнейшего видно, что упор делается не столько на психику, сколько на бытовые условия. Из них Веселовский выводит целый ряд мотивов. Для сюжета в целом, для комбинации мотивов Веселовский еще не считал возможным такое происхождение. Неоконченная поэтика сюжетов показывает картину упорной работы над изучением этих бытовых условий. Веселовский реферирует для себя всю литературу об анимизме и тотемизме, экзогамии, матриархате, патриархате. Попутно он делает заметки о возможном происхождении отдельных мотивов. Так он пишет: «Сказание о психее указало бы нам на бытовую среду, в которой совершался перелом от экзогамического к эндогамическому браку. К тотетизму он возводит мотивы происхождения людей от животных, браков людей с животными, благодарных животных, вскармливания младенца животным и некоторые другие». В мотиве партеногенезиса, чудесного зачатия, он видит отражение матриархальных и патриархальных отношений. Все это только намеки, конспективные и отрывочно изложенные мысли, но и эти отрывки показывают, насколько глубже взгляды Веселовского, чем построение английских антропологов. О единстве психики уже нет речи. Если труды английских антропологов только пролагают путь к материалистическому пониманию фольклора, оставаясь по сути еще идеалистичными, то Веселовский уже делает первый шаг по этому пути. Веселовский не столько следует направлению антропологической школы, сколько преодолевает его. В остальном же в русской науке имели место только отдельные, спорадические отражения этого течения у ученых, в целом принадлежавших к другим направлениям. Воеводский, развивавший идеи мифологов на античном материале в своей книге «Каннибализм в греческих мифах», отыскивает в греческих мифах следы первобытной действительности. Один из этюдов Комарова в его книге «Экскурсы в сказочный мир» посвящен не солнечным мифам, как это было у мифологов, а первобытным представлениям о крови и их отражению в фольклоре, одно из эпических представлений о значении крови. Более последователен Кирпичников, который на изученном им материале видит самостоятельное возникновение одинаковых сюжетов у разных народов, при этом подчеркивает не психологическое единство, а одинаковые условия жизни. Сумцов собрал свои мелкие заметки по этнографии и фольклору в книге «Культурные переживания». Следам первобытной культуры в сказках посвящена специальная статья Елеонской «Некоторые замечания о пережитках первобытной культуры в сказках». В дореволюционной русской науке вопросы первобытной культуры не могли быть актуальными при изучении фольклора. Только после революции труды антропологов-этнографов оказались весьма нужными и полезными для построения советской фольклористики и для культурно-просветительской работы. Были переведены некоторые работы Фрезера и Леви Брюля. В этих работах для нас важны не метод и не мировоззрение, а обилие конкретных материалов и правильно установленных связей.